Глава 12. Мистрис Дикторн заканчивала завтрак, когда лакей, сильно обеспокоенный результатом своего поступка, открыл дверь в столовую. «Что вам надо, Франсуа?» — спросила бывшая куртизанка. «Извините, барыня, что я осмеливаюсь ослушаться вашего приказания, но я счел долгом сообщить вам, что один посетитель непременно желает вас видеть». «Я вам сказала, что никого не принимаю». «Я передал ему это». «Ну так что же?» «Но он настаивает непременно вас видеть. Он передал мне свою карточку». Клодия бросила взгляд на карточку, на которой прочла имя Фредерика Беррара. «Я его не знаю», — с нетерпением сказала она. «Но он не хочет уходить. Ну так выгоните его». «Этот господин, а он очень приличный, поручил мне сказать вам, что он приехал из Брюнуа». Эти слова мгновенно произвели свое действие на мистрис Дикторн. Она вздрогнула и побледнела. Эта простая фраза, произнесенная лакеем, оживила перед ее глазами мрачное прошлое, пробудила в ее душе сильное беспокойство. Не было сомнения, что странный посетитель знал тайну, которую она считала никому неизвестной. Она встала с кресла и, приняв равнодушный вид, сказала: «Хорошо, проведите этого господина в маленькую гостиную. Я сейчас выйду». «Слушаю». Лакей вышел, очень довольный, что не получил выговора, но еще более изумленный впечатлением, которое произвело название Брюнуа. Оливия слышала весь разговор. «Дорогая мама», — сказала она, когда лакей вышел, — «знаешь ли ты, кто этот посетитель, так желающий тебя видеть?» «Не совсем. Но я полагаю, что он приехал просить приглашения на мой вечер, пользуясь рекомендацией одной особы, которую я некогда знала в Брюнуа. Впрочем, я сейчас узнаю, в чем дело. Подожди меня здесь, милочка». Франсуа ввел герцога в маленькую гостиную Клодии, в которой в начале нашего рассказа Жан Жиди прятался под кушетку. Перед встречей со своей бывшей любовницей, которую он не видел столько лет, сенатор испытывал сильное волнение. Он подозревал, что свидание будет бурным, и хотя решил не дать себя в обиду, но тем не менее боялся большой ссоры. Призвав на помощь всю свою энергию, он скрыл свое волнение под маской равнодушия и ждал, глядя на портрет Клодии, висевший рядом с портретом покойного Дикторна. Он сидел почти спиной к полуоткрытой двери. Прошло несколько минут. Затем до его слуха донесся легкий шум шагов по ковру и шорох шелкового платья. Он не пошевелился и сделал вид, что продолжает рассматривать портрет. Дверь открылась совсем, потом снова закрылась. Герцог был бледен, как смерть. Сделав несколько шагов по направлению к неподвижному посетителю, лица которого она не могла видеть, Клодия сказала: «Вы желали непременно видеть меня, сударь?» Услышав голос Клодии, Жорж снова овладел собой и повернулся. Узнав его с первого взгляда, мистрис Дикторн вздрогнула. «Вы! Это вы!» — прошептала она. «Впрочем, мне следовало бы догадаться». «Да, это я», — кланяясь, ответил сенатор. «Но почему вы явились под чужим именем?» «По очень простой причине. Я получил ваше любезное приглашение, и, рассчитывая видеть меня у себя вечером, вы, может быть, не приняли бы меня утром. А я хотел видеть вас сейчас же и даже застать вас врасплох». «Застать врасплох», — повторила Клодия. «С какой целью?» «С целью избавить вас от бесполезной лжи. Во всяком случае, мы встретились. Позвольте мне сесть и поговорим, как старые друзья. Если вы согласны на это, то скажите, что вы желаете сообщить относительно брака моего сына? Я готов слушать с большим любопытством и интересом». Сказав это, герцог спокойно опустился в кресло. Мистрис Дикторн едва оправившаяся от первого волнения, снова заволновалась и с удивлением глядела на своего бывшего любовника. Для всякого другого, кроме нее, Жорж, может быть, был бы неузнаваем. До такой степени годы изменили его внешность. Но, несмотря на эту раннюю дряхлость, так как сенатору не было еще 60 лет, его усталые черты больше, чем когда-либо, носили на себе отпечаток клана. Миллионер-герцог Жорж де Латур-Вадье нисколько не походил на маркиза, бывшего в долгах. Но для Клодии он был все тем же человеком. «Итак, Жорж», — прошептала она через несколько минут, — «это все, что вы можете сказать мне после долгой разлуки?» «Мне кажется, мы оба одинаково желали этой разлуки», — ответил герцог. «Сознаюсь откровенно, я не думал о вас, и полагаю, что и вы точно так же забыли меня». «Может быть, вы ошибаетесь?» «Как? Вы думали обо мне? В счастливом браке? Нельзя сказать, чтобы это было лестно для бедного Дикторна». «Мои воспоминания не были воспоминаниями любви», — глухим голосом ответила Клодия. «Тем хуже. Гораздо лучше было бы забыть ошибки молодости, на которые вы намекаете». «Я ничего не забываю». «Совершенно напрасно. Слишком хорошая память часто бывает опасна». «Вы думаете, герцог?» «Я в этом убежден. И желаю только, чтобы не настал день, который доказал бы вам это». Бывшая куртизанка подняла голову и взглянула Жоржу прямо в лицо. «Берегитесь», — тихо сказала она. «Между нами есть невыясненный вопрос, который я считаю нужным выяснить. В настоящее время я не Клодия Варни, любовница маркиза Жоржа Латур-Вадье. Те угрозы, которые вы делали Клодии, не могут быть опасными для мистерис Дикторн, вдовы известного английского джентльмена. У мистерис Дикторн есть много могущественных друзей, покровительство которых помогло бы ей, если бы кто-нибудь осмелился напасть на нее. Знайте, герцог, что я ни от кого не завишу, не боюсь никого и ничего, тогда как некоторые люди, хотя и высокопоставленные, не могли бы сказать того же». Смысл последних слов был, конечно, понят Жоржем, но он не обратил на него внимания. «Если бы кто-нибудь подумал напасть на вас, — сказал он, — то, конечно, не я, клянусь вам. Вы меня оскорбляете, обращаясь со мной как с врагом. Я, конечно, недоверчив и полагаю, что имею на это право, но совсем не враг. Вы пригласили меня к себе, и я приехал немного раньше. Разве это преступление? Несколько слов, прибавленных в конце вашего письма, возбудили мое любопытство. Я спешу узнать то, что вы желали мне сообщить о моем сыне, и прошу вас высказать». «Мое любопытство должно быть удовлетворено раньше вашего», — ответила вдова. «Каким образом вы узнали, что мистерис Дикторн никто иная, как Клодия Варни?» «Я навел справки». Бывшая куртизанка нахмурила свои черные брови. «Через полицию?» — прошептала она. «О, нет! Я узнал в английском посольстве, в бюро, где визируют паспорта». «И вас привело сюда только одно любопытство?» «Конечно! Неужели же я мог иметь какой-нибудь другой повод?» Клодия с горечью улыбнулась. «Это не особенно лестно для моего самолюбия, герцог», — сказала она. «Эх, сударыня», — возразил герцог, — «после такой долгой разлуки, мне кажется, между нами должна быть полная откровенность». «Хотя бы эта откровенность была груба и оскорбительна», — добавила мистерис Дикторн. «Итак», — прибавила она почти свирепым тоном, — «вы ни о чем не догадываетесь, ничего не боитесь». «Абсолютно ничего», — — ответил Жорж с уверенностью, которой противоречило легкое дрожание его голоса. — Я только прошу объяснения, которого имею право ожидать от вас. Вот и все. — Может быть, это объяснение будет немного длинным. Не можете ли вы сократить его? — Это невозможно. — В таком случае мое время в вашем распоряжении. «Должна ли я возвращаться к началу нашей истории?» — начала бывшая куртизанка. «Это бесполезно», — возразил герцог. «С моей стороны была страсть, с вашей — расчет и тщеславные мечты. Вся эта история очень проста. Итак, я пропущу первые годы и перейду прямо к развязке. Чтобы быть принятым мной, вы сейчас воспользовались названием Брюнуа. Это было единственным средством пробраться к вам. И вы не побоялись вызвать это воспоминание? Вы не сказали себе, что в ту отдаленную эпоху вы, весь в долгах, живший обманом, подавляемый страхом бесчестия, вы надеялись только на одну меня? Вы забыли, что я делала все, чтобы вам достался титул герцога, чтобы дать вам в руки громадное состояние, и что это мне удалось. Я знаю, что вы были мне очень полезны, и полагаю, что достаточно выразил вам мою благодарность. Бросив мне как милостыню несколько сот тысяч франков, с условием, чтобы я оставила Францию, поспешно возразила вдова, я ожидала не этого. И признаюсь, что в первую минуту вполне справедливого гнева я хотела донести на вас, рискуя погубить себя. Нам обоим грозила тюрьма, даже эшафот, но мужество изменило мне. Я дорожила жизнью и свободой и имела подлость послушаться вас и оставить родину. В Англии меня ожидало великолепное положение. Я вышла замуж за богатого фабриканта, который обожал меня. В течение нескольких лет я была счастлива и забыла вас. Но мой муж разорился и умер, оставив меня почти в нищете. Тогда я сказала себе, что по моей милости вы владеете миллионами, и что я имею право требовать от вас часть этого богатства. «Я ожидал этого вывода», — сказал герцог хладнокровно. Я сразу понял, что несколько слов, написанных внизу вашего приглашения, было просто средством возбудить мое любопытство и привлечь меня к вам. Я понял ваш план. Вы рассчитываете вызвать передо мной призрак прошлого, чтобы овладеть мною при помощи страха и эксплуатировать меня, как вам угодно. Эта спекуляция называется шантажом, но я сомневаюсь, чтобы она удалась. Вы были моей сообщницей, или, лучше сказать, помощницей, действовавшей для меня с ловкостью, которую я вполне признаю. И за которую вы заплатили 100 000 ЭКЮ? Это очень кругленькая цифра. Жан Жиди, имени которого вы также не забыли, получил всего лишь несколько луидоров. А чтобы быть в безопасности от его болтовни, вы его отравили. Оставьте же в стороне ваш враждебный тон и поговорим, как старые знакомые. Я возмущаюсь требованиями, но не отказываюсь помочь вам. Чего вы от меня хотите? Половины вашего состояния, — прямо ответила мистерс Дикторн. Жорж улыбнулся и пожал плечами. Это самое верное средство. «Ничего не получить», — сказал он. «Я имею право требовать». «Нет, моя милая, так как вы не имеете права угрожать, или, по крайней мере, ваши угрозы не имеют значения. Мы, правда, совершили преступление, но ничего не должны правосудию. Другой поплатился за нас. Поль Леруа был объявлен виновным в убийстве доктора из Брюнуа и умер на эшафоте. «А вы живы, герцог, живы, богаты и счастливы!» — закричала бывшая куртизанка. «А я жив!» — повторил Жорж. «И что бы ни случилось, закон не может наказать меня. так как преступление покрылось давностью. «Я это знаю», — ответила Клодия. «Но скандал должен задеть, если не вашу жизнь и свободу, то, во всяком случае, вашу честь и покрыть грязью имя Латур-Вадье». Сенатор пожал плечами. «Но эта грязь покроет также и ваше имя. Не все ли мне равно?» «Нет, так как эта грязь отразится на вашей дочери», — закончил герцог. «Ну так что же?» — холодно спросила Клодия. «Если мне нельзя будет отомстить, не опорочив имени моей дочери, то другие, пользуясь моими советами, могут, оставив меня в тени, требовать исправления ужасной юридической ошибки». «Семейство Поля Леруа?» — спросил Жорж, засмеявшись. «Его больше не существует. Если вы думаете употребить это оружие, моя милая, то, повторяю вам, оно сломалось». Клодия с удивлением поглядела на своего бывшего любовника. «Неужели он говорит правду?» — подумала она. Герцог изучал лицо миссис Дикторн. Видя, что на ней выразилось непритворное удивление, он продолжал. «Постарайтесь убедить себя, что вы бессильны. Но это не должно вас огорчать, так как я охотно уступлю вашим просьбам. То, в чем я отказал бы вашим угрозам. Вы желаете, это вполне естественно, выйти из затруднительного положения, в котором вы находитесь, так как окружающая вас роскошь, я это понимаю, служит только для обмана зрения. В настоящее время вы тратите ваши последние луидоры, чтобы привлечь блестящих бабочек к прелестному цветку, который зовется Оливией Дикторн. Вы желаете для вашей дочери богатого мужа. Это делает вам честь, как матери. Но этот муж может не явиться сразу. Надо быть в состоянии подождать его и иметь возможность до тех пор пускать пыль в глаза. Я доставлю вам эту пыль, и мы останемся добрыми друзьями. Еще раз повторяю вам, сколько вам нужно?» «Я уже вам сказала, половину вашего состояния», — ответила бывшая куртизанка. Герцог встал. «Так как вы явно сошли с ума», — закричал он, — «то я не буду продолжать этого бесполезного разговора». «Остановитесь, герцог», — повелительно сказала Клодия. «Я не сошла с ума, и вы поймете это, только слишком поздно. Теперь же я хочу объяснить вам те несколько слов, которые я прибавила к моему пригласительному письму». «По поводу моего сына?» — спросил герцог. «Да, по поводу вашего приемного сына». «Приемного, пожалуй, но он, тем не менее, маркиз де Латур-Вадье, и после моей смерти будет герцогом. По какому поводу он вас интересует?» «Вы не догадываетесь?» «Нет. Я сейчас вам объясню. Ваш сын Генри должен жениться на мадемуазель Изабелле де Лилье. Весь Париж знает об этом. Этот брак вам нравится?» «Да. Я очень сожалею». «Почему?» «Потому что его надо расстроить сегодня же». Жорж, в свою очередь, поглядел на миссис Дикторн. «Очевидно, — думал он, — она потеряла голову». Клодия прочла в глазах сенатора, что происходило в его уме. «Повторяю вам, что я в полном рассудке, — сказала она, — и совершенно серьезно советую вам расстроить брак, о котором идет речь». «Но почему?» «У меня другие планы». «У вас?» «Да, у меня. Скажите вашему сыну в самом близком будущем, что его невесту зовут не Изабелла де Лилье, а Оливия Дикторн». «Ваша дочь?» «Да, моя дочь». Герцог засмеялся. «И вы подумали, что я послушаю вас?» — спросил он. «Да, подумала, и даже думаю и теперь. Этот брак — цена моего молчания». «Какое мне дело до вашего молчания?» «Очень большое дело, герцог». «В самом деле, вы сейчас увидите. Клодия Варни в свободные часы написала нечто вроде автобиографии или мемуаров, если хотите, воспоминаний из своей жизни. В ее жизни есть один период, во время которого вы были тесно связаны с нею. Вам известно как». Клодия рассказывает все день за днем, так сказать, час за часом, ничего не пропуская. Уверяю вас, это очень интересно. Если вы не согласитесь, чтобы моя дочь стала маркизой де Латур-Вадье, две копии этих мемуаров будут посланы, одна графу де Лилье, другая вашему сыну, и они обсудят их. Вы ошибаетесь, перебил герцог. Они не прочтут и 20 страниц вашего сочинения, которое они примут, и вполне справедливо. За шантаж. Повторяю, что ваша клевета не коснется меня. Откажитесь от борьбы, если у вас нет другого оружия. Нет, у меня есть еще одно. Какого же достоинства? Судите сами. Вы получили наследство после вашего брата, заставив убить его в мнимой дуэли итальянским Бреттером. Это ложь. К чему отрекаться от этого? У меня есть доказательства. Такого доказательства не может быть. Вы думаете? Я заставила Картичелли подписать расписку, заплатив ему за убийство герцога Сигизмунда де Латур-Вадье. И эта расписка существует. Вы мне скажете, что и для этого преступления наступила давность? Да, это верно. Верно, но не для наследства. Для наследства? Переспросил Жорж, сильно побледнев. Это начинает, кажется, вас интересовать. Это очень естественно, так как речь идет о деньгах. А деньги — ваш единственный бог. Итак, вы унаследовали, но только потому, что ваш брат не оставил завещания. Но вы знаете, что завещание не было найдено? Да, его не нашли потому, что я, переодетая мужчиной, пробралась в дом доктора Брюнуа, чтобы завладеть этим завещанием. И оно в ваших руках? Нетвердым голосом спросил сенатор. Да, оно в моих руках, ответила Клодия. Холодный пот выступил на лбу герцога. Он дрожал всем телом. Завещание Сигизмунда назначает единственным наследником его сына и Эстер де Рие, его законную жену. «Ребенок умер», — ответил герцог. «Пожалуй. Но мать жива. Я дам ей завещание, которое лишает вас наследства. И, владея этим завещанием, она придет спросить у вас, что вы сделали с ее сыном и с состоянием, которое принадлежит ей? «Эстер де Рие сумасшедшая», — ответил сенатор. «А может быть, даже и умерла теперь?» «Нет, она жива. Я знаю, где она. Ее можно вылечить. Я в этом вполне убеждена. Но даже и в том случае, если к ней не возвратится рассудок, закон назначит ей опекуна, который обязан будет ее защищать». «Поклянитесь мне, что завещание моего брата существует!» — закричал Жорж. «Клянусь вам! Покажите мне его!» Клодия, улыбаясь, покачала головой. «Нет», — сказала она, — «я не сделаю этого, и тем хуже для вас, если вы не верите мне на слово. Это завещание находится в безопасном месте, а не у меня дома. Вы напрасно старались бы овладеть им хитростью или силой. Оно появится, чтобы разорить вас, если вы доведете меня до крайности, или будет передано вам в тот день, когда ваш сын Генри станет мужем моей дочери. Вот мои условия». Герцог был побежден. Он понимал, что попал в западню, и предчувствие говорило ему, что он из нее не выйдет. Мистерис Дикторн уверяла, будто знает, где находится Эстер де Рие, и, может быть, действительно знала это. Она утверждала, что безумная может поправиться, и Жорж чувствовал, что над его головой нависла новая опасность, как раз в то время, когда он считал, что может, наконец, свободно вздохнуть. Исчезнув, Берта Леруа не могла теперь быть ему опасна, но Клодия могла погубить его, и, конечно, не колеблясь сделает это. На что решиться? Сопротивляться значило погубить себя, Чтобы иметь возможность спастись, надо было подчиниться своей прежней любовнице, послушно приняв ее условия. Жорж понимал это и признал себя побежденным. Тем не менее, он хотел выиграть время, желая прежде всего повидаться с Тефером и посоветоваться с ним. Клодия видела по его лицу, как он волновался. «Я закончу, герцог», — сказала она, желая нанести последний удар. «Если вы не согласитесь на то, что я предлагаю, то ничто меня не остановит. Я вас погублю и, по крайней мере, буду иметь удовольствие отомстить. Ну, что вы скажете?» Герцог де Латур-Вадье сделал над собой большое усилие и мог показаться относительно спокойным. «То, что вы от меня требуете, — сказал он, — зависит не от меня одного, так как речь идет о моем сыне. Вы это понимаете, — сказал он глухим и разбитым голосом. — Мне надо повидаться с Генри, поговорить с ним и хоть как-нибудь мотивировать в его глазах мои новые планы. Я прошу у вас срока до завтра». «То есть вы хотите постараться найти против меня оружие?» — с горечью сказала Клодия. «Даю вам слово, что у меня нет подобных мыслей. Впрочем, мне все равно, я неуязвима. Даю вам срок до завтра. Когда вы нам ответите?» «В полдень». «Хорошо, я буду ждать вас до полудня. Будьте аккуратны. А теперь вот еще что». «Что такое?» — спросил Жорж. «Не беспокойтесь, дело идет о пустяках. Мне нужно 100 000 франков». «Хорошо. В таком случае пошлите кого-нибудь сегодня в 2 часа на улицу Подефер-Сен-Марсель номер с запиской, и вашему посыльному будет передан чек на 100 000 франков». «Хорошо. Через 2 часа я пришлю. Кого надо спросить?» «Фредерика Беррара. Это мой поверенный в делах. Имя которого вы приняли, чтобы явиться ко мне?» Жорж кивнул. «Поверьте мне, герцог, — продолжала Клодия, — останемся, или, лучше сказать, станем снова друзьями. Соединимся снова через наших детей. Они достойны друг друга. И я даю вам слово, что Оливия нисколько не похожа на меня. Это ангел. Союз вашего сына и моей дочери будет для нас залогом забвения прошлого. Дайте мне руку в знак примирения». Сенатор хотел взглядом убить свою бывшую любовницу, но протянул ей свою холодную руку и с вымученной улыбкой прошептал: «Примирение, забвение, почему же нет? До завтра, моя дорогая. До завтра, мой старый друг». После этого бывшая куртизанка проводила герцога до лестницы. «Ну, — думала она, возвращаясь, — он в моих руках. Оливия будет тем, кем не могла быть я, герцогиней де Латур-Вадье. Прекрасный титул, знатное имя. Что касается меня, я удовлетворюсь тем, что стану миллионершей». Разговор с Жоржем продолжался очень долго, и Оливии уже не было в столовой. Клодия, вернувшись к себе, позвала свою горничную и приказала ей приготовить темный простой костюм. «Я поеду сама на улицу Подефер-Сен-Марсель», — подумала она. «Я хочу знать, что это за Фредерик Беррар, этот доверенный, под именем которого скрывается герцог. Кроме того, мне будет очень приятно сейчас же получить по чеку. 100 000 франков не мешает иметь в руках».